ألو، ألو، Алло, здравствуйте. здравствуйте. Я вам представлюсь, Мария Вячеславовна. Меня зовут Фисюк Алексей Александрович. Звонок вам поступает из отдела реструктуризации банка Тинькофф. Ага. Звоним с целью помочь вопросам регулировать. Скажите, вы планируете в добровольном порядке вопрос с банком регулировать? По какой причине, с чем это связано, почему отказываетесь от обслуживания банка? Не хочу. Понять не хотите. Вас что, в Гугле забанили? Не понял вашего вопроса. У вас есть кредитный договор, который вы сейчас нарушаете. По какой причине хотелось бы уточнить, не выполняете ваши обязательства? Угу. Я вас понял. Хорошо, без объяснения причин тогда фиксирую отказ от платежа. Вот, опять же, имейте в виду, значит, в ближайшее время сейчас банк будет принимать решение по поводу вашего дальнейшего. Ага. И, соответственно, банк неоднократно пытался с вами урегулировать вопрос Okay. переговоров. Тем не менее, оплату вы так не производите, вопрос не решаете. И банк вправе расценить ваши действия как уклонение от выплаты кредитовской задолженности. Нет, вы деньги-то в любом случае вернете. Нет, в банк. Не верну. Вопрос сейчас обстоит только в том, как в добровольном порядке, либо же в принудительном. И в принудительном не верну. При проверке данной информации банк вправе будет обратиться уже в правоохранительные органы. И если будет доказан факт совершения противоправных действий по договору, в котором вы являетесь. А если не будет доказан этот факт, я тогда ОВД, привлеку вас по уголовное вернее, дело. За клевету. И в данном случае законодательство... И возбудить в отношении вас уголовное дело, привлечь вас к уголовной ответственности и взыскать с вас моральный ущерб. Окей, я согласна. Ага. Мария Вячеславовна, от себя банк все условия выполнил. На данный момент вы воспользовались деньгами. Банк оплату не производите. И опять же говорит, что просто не хотите оплачивать. То есть все основания предполагать, у кого есть все основания? Или невозврата. У вас, что ли? А это какая-то уголовная статья? У банка. Взять с целью невозврата? Это мошеннические действия, да. Прям так и написано в статье мошенничество, взять и не отдать, да? Отказ от оплаты вас никак не освобождает от исполнения обязательств. Действия банка, направленные на возврат, просроченные задолженности, будут продолжаться. Уже сегодня. Именно в ваших интересах. А, блин, я все равно забываю эту фразу. Всего доброго, до свидания. Прощай, никчемыш. Прощай, говорю. Алло. Алло. Говорите. Здравствуйте, меня зовут Кузнецова Ирина Алексеевна, главный специалист департамента взыскания просроченной задолженности ООО «Альфа-Банк». Мария Вячеславовна, могу слышать по этому номеру? Да, я вас слушаю. Это вы, да? Да, это я. Звонок вам вступает по поводу задолженности перед «Альфа-Банком». Состояние на 5 ноября, у вас 94 дня задолженности, сумма к оплате 197 631 рубль. Внести оплату вам необходимо, всей суммы задолженности не поднять 6 ноября. Вопрос оплаты когда будет решен? Никогда. Почему вы не решаете вопросы в длительный период времени? Не хочу. Угу. Речь же идет о ваших обязанностях, а не о ваших правах. Не обязанностях, а обязанности деньги. Обязанности – это полы дома помыть и посуду. Значит, обязанность – это вернуть денежные средства. Это обязательство. Соответственно, сделать вы это должны в полном объеме завтра. И что? Почему вы изначально вышли на просроченную задолженность? Потому что хер забила на ваш банк. В августе 2020 года вы с кем-то трудностями столкнулись, что перестали оплачивать? Нет. Просто хер забила на ваш банк. Угу. Сейчас трудоустроены там уже? Гастроф? Нет. Угу. Как организации вы работаете? Я уже предоставляла данные в ваш банк. Если вы не работаете, почему вы оплату не носите? Официально сейчас трудоустроены? Да, официально. Я же сказала, я не хочу вам платить. Но в любом случае вернете эти денежные средства. Вы говорите о том, что вы не хотите оплачивать, но почему вы не хотите? Почему вы не хотите возвращать денежные средства? Потому что с точки зрения банальной эрудиции в наш меркантильный век, век передовых технологий, не каждый локальный индивидуум способен игнорировать тенденции парадоксальных эмоций. Я ответила на ваш вопрос? А почему вы не возвращаете деньги? Нет. Я же только что ответила. Вы не поняли? Это не ответ на вопрос. Это ответ на вопрос, почему я не хочу. Вы не можете не хотеть, вы взяли чужие деньги, и вы должны их вернуть. Вы обязаны это сделать. Я не хочу этого делать. Понимаете? Сейчас по регистрации проживаете? Да. Город. Да, да, да. Оль, с кем совместно проживаете? Одна проживаю. Угу. Это ваше, да, жилье? Да. Угу. Почему не реализуете вашу квартиру, чтобы оплатить ваши долги? Ты ёбнутая там, что ли, сидишь? Я буду продавать дом стоимостью почти 6 миллионов за 100 тысяч? Ты думаешь, что несешь? Но приобретайте более дешевое на... Зачем? Более дешевое жилье приобретаете. Мне комфортно в моем доме. Почему я должна жертвовать своим комфортом ради непонятно кого? Вернее, чего даже? Потому что это ваш долг, который вы должны вернуть. Не долг, а задолженность. Долг у меня один, супружеский. Это у вас долг перед Альфа-банком. Это не долг, это задолженность. 24 дня. Почитайте разницу между долгом и задолженностью. Свободное время, почитайте, пожалуйста. Мне-то это зачем читать, я это знаю. 24 дня. У вас уже задолженность 94 дня. То есть информация в бюро кредитных историй у вас поступает сейчас негативная по вашему договору. Да вообще плевать, если честно. Если вы хотите воспользоваться средствами банка, вам могут банки отказывать. Да и я переживу. Вы должны это учитывать, потому что 10 лет данные хранятся. Я в курсе. И далее предоставляются другим банкам, кредитным организациям. И что? Ваш работодатель знает о том, что вы чужие денежные средства не возвращаете? Да. У нас полстраны так живет. Уведомляли, да, о возможных выездах сотрудников регионального отдела? Ой, вы мне уже уведомляете, охранить сколько времени, и никто никак не приехал. По месту регистрации, по рабочему адресу, по месту фактического места жительства имеет право выезжать. Да, хорошо, приезжайте. По каждому договору, целью личного с вами взаимодействия. Приезжайте. Хорош трепаться по телефону, приезжайте. Да, вы должны учитывать о том, что... Да, в том числе и по месту работы могут выезжать, и смогут отвлекать от рабочего процесса. Вы нормально, я говорю, да, приезжайте, хорош меня пугать и вот эту всю чушь нести. Вы не поняли, что меня это не пугает? К вам вопрос, а у меня нет цели вас запугать. Ну а зачем вы одно и то же повторяете? Я говорю, приезжайте. Это законное основание. Приезжайте. Это законное основание. Банк имеет на это право, я вас об этом уведомляю. Приезжайте. Хорош трепаться. Приезжайте. Мария Вячеславовна, вас этот вариант будет устраивать? Абсолютно, на 100%. Сотрудники могут выехать. Работодатель как к этому относится? Прекрасно относится. Как работодатель устраивает, когда работники тратят время на переговоры? Прекрасно отнесется. В том числе. Соответственно, вы на телефонные звонки, да, возможно, тратите рабочее время. Достаточно много взаимодействия может быть продолжено в рамках федерального закона 230. Хорошо. А еще и личные средства добавлены, то хорошо. Сами должны понимать, что это все ваша репутация, ваши карьерные возможности в том числе. Все нормально у меня вы с карьерными возможностями. Получаете. У меня работодатель такой же. Хер забил на ваш банк. Угу. Как у вас все-таки организация предоустроена сейчас? Я уже предоставила банку всю необходимую информацию. Когда на горячую линию. Еще пару месяцев назад. Нет, данная информация не поступала. Ну, скажите это спасибо своим сотрудникам. Но вы боитесь назвать место вашей работы? Конечно, вы мне звоните с мобильного номера телефона, какая-то неизвестная тетка. Я тут должна вам свои персональные данные предоставлять? Мария Вячеславовна, ну, если у вас меняются данные... Я их предоставила. Я все соблюла согласно условиям договора. Сказали, что по номеру телефона предоставили данные, должны письменной форме предоставить все данные в банк. Соответственно, в течение 3 дней, начиная с сегодняшнего дня, мы будем ожидать отделения банка. У меня нет отделения банка. Это ваша работа. Звоните по общему номеру горячей линии, уточняйте, каким образом вы можете направить данные, которые у вас поменялись сейчас. Я уже их все предоставила. Мария Вячеславовна, то есть отдел кадров вашей организации также могут поступать запросы от Альфа-банка. Удачи. Должны это учесть. Сейчас вам банк выставил к оплате всю сумму. Если ранее вам поступали звонки, да, неоднократно, потому что у вас была возможность вернуться в график платежей. После того, как банк выставляет всю сумму к оплате, банк не ожидает должника длительное время. Да, и не если надо меня ждать, я все равно платить не буду. На сроки. Дальнейшие действия может предпринять, в том числе ваш договор, реализовать коллекторскую компанию. Реализуйте, делайте, что хотите. Я не пойму, вы зачем сидите передо мной тут, отчитываетесь и оправдываетесь, что вы там можете и что вы будете делать? Мария Вячеславовна, мне за это платят заработную плату. А, и поэтому вы создаете вид бурной деятельности, да? Мария Вячеславовна, я нахожусь на работе. Вы находитесь дома, и это слышно, что вы звоните из дома и несете эту херню. Одно и то же по 3 раза. Вы первый раз сказали, я не отреагировала, вы решили повторить еще раз. Мне вообще плевать, что там будет. Вообще плевать. Если что-то не устраивает, возвращайте чужие деньги, вам не будут поступать звонки. Не буду я ничего возвращать. Меня звонки не раздражают. Меня раздражаете лично вы. Потому что вы какая-то имбецильная. Информация молча и без комментариев. Я тогда телефончик рядом положу, вы надиктуете то, что вам нужно. Потому что я вот этот бред сумасшедшего слушать не намерена. Мария Вячеславовна, вы будете слушать? Нет, не буду, я положу телефон рядом и все. Все, серьезная ситуация. Нет никакой серьезной ситуации. У вас все равно не получится взыскать просроченную задолженность и замотивировать меня на оплату. Потому что как специалист вы никчемная. Но в любом случае эти деньги вернете. Ну продолжайте в это верить. Меня как специалиста я не просила вам давать. И что хорошо, давать? Я вам ничего не давала, девушка. И дать мне вам нечего. Вы бросьте вот эти свои привычки с трассы. Вы только Мария с первой работы вернулись, что ли? Где всю ночь кричали, давайте, парни, давайте? Всего доброго, до свидания.